не думая о секундах свысока, гнусил чей-то заунывный голос. «Что сие значит?» — с тоской думал Олег. «Объяснил бы кто-нибудь, что ли?» Он налил в бокал холодное вино и выпил. «Приятно, ничего не скажешь. Но, увы, ни от чего не спасает. И не будет у него легкой радости от кавказского вина, под стать которому мягкие кавказские сапоги, чтоб ходить в них на цыпочках вокруг обряженных в белое, чутьем угадываемых красавиц. А может, совсем не то сделала буфетчица, пытаясь подольститься к корреспонденту? Может, правильнее бы было налить ему в стакан матушку за 3,62, хлобыснуть ее сходу и никаких тебе мягких сапог, никаких белых красавиц?» Олег что-то ел, пил, а мысль, отчего бы ни отталкивалась, вела к одному. Хорошо бы уехать. Все равно куда. Даже чем дальше, тем лучше. Но уехать. Потому что выхода из ситуации, в которую он попал, он не видел. Ведь для него было ясно. Он, такой разэтакий, готов оставить Тасю, детей, черта, дьявола ради Мариши. Скажи она ему завтра, приходи насовсем. И он придет. И не будет у него никаких угрызений, потому что угрызения у него дома, когда он с семьей. Он тогда и с ними, и без них. Он их даже не любит в эти минуты. И все лезет в глаза. Тасин насморк хронический. Завозится она по дому и все шмыгает носом. У старшего тоже, а младший рева. День начинает с плача и кончает им. Раньше было просто, где шутка, а где строго, и все шло нормально. Хорошая семья, хорошие дети, жена клад. А сейчас, как в кривом зеркале, вроде все не свое, чужое, несимпатичное. Мариша купила себе платиновый парик. Посмотри. Затолкала под него свои шоколадные волосы щеткой туда-сюда, и нет ее лучше. А Тасе в свое время он сказал: «Чтоб я этих шиньонов-миньонов не видел, если у меня в руках что-нибудь от тебя отвалится, я за себя не ручаюсь». Тася посмеялась и отдала пучок чьих-то легких детских волос соседке. А тут летели к черту его оказавшиеся непоколебимыми мужские убеждения, стоило на них посмотреть Марише. И должно это было, теоретически, приносить смятение, а приносило радость. И в этой радости он был растворен весь, без осадка. Как пули у виска, мгновение, мгновение, мгновение. Конца нет этой песни. И шашлычная внимает ей торжественно, хмельные головы покачиваются в такт, приобщаясь. К чему? Так вот, он хоть завтра уйдет к Марише, и только тогда он способен полюбить своих детей снова, и, может, даже крепче, чем прежде. Но вся штука в том, что она никогда не скажет ему «приходи». Она говорит: «Тасе я не могу сделать плохо». Чепуха! Что, он хуже относится к Тасе? Он ее уважает, ценит, он любит ее, как мать своих детей. Но это все из другой книжки. Просто когда выдвигают такие причины, значит, нет любви, для которой все эти причины — пустяки. Нет любви. Она прибилась к нему, как лодка к берегу, как кошка к теплу, и все. Ничего здесь нет большего, поэтому и надо уезжать. На год ли, два, три? Время целитель. Но ведь Тася скажет: мы поедем с тобой, мы без тебя не можем. Значит, надо попроситься туда, где очень холодно или очень жарко. Ну куда, мол, с ребятами в такой климат? И вдруг сладко заныло сердце. А вдруг за ним поедет Мариша? Вдруг скажет: я без тебя не могу. Но это из области ненаучной фантастики. Олег не выпил и половины бутылки, встал и пошел. Буфетчица заговорщицки подмигнула ему, он ей сделал ручкой, твой, мол, навеки. Он шел в редакцию. Олег любил ее ночью, она воплощала с собой дело. Нет лишней болтовни, нет лишних людей, Есть мобилизованные и призванные, готовые к тому, что вылетает основной материал со второй полосы, потому что герой очерка от радости, что он попал в героя, запел. Известно это стало уже вечером, и бедный автор дошел до того, что впору вызывать неотложку, а он всем тычет блокноты, вырезки. Посмотрите, золотой же парень. А его гонят. Иди ты, мол, нафиг со своим золотым. Дай сейчас хоть деревянного, но чтоб не пьющий. 400 строк, как голодная волчья пасть, как провал в стене, как лопнувшие на видном месте штаны. Заткнуть пасть, заделать дыру, зашить зад хоть белыми нитками. А когда все, наконец, стало на место и уже наступило блаженное расслабление, выясняется, что на готовой полосе, о которой и думать забыли, ошибка в подписи под клише. И снова суета, и вся она по делу, вся она целенаправлена к тому моменту, как машина изрыгнет первые оттиски газет. И тут уж ни убавить, ни прибавить. Она, эта пахнущая краской твоя газета, уже живет сама по себе, и ты ей не нужен совсем.